Баллада о великом педагоге. Он жил в заливе Румбаду, там, где растет камыш, сажал на грядках резиду, ласкал ручную мышь. Дом высок, а за окном лишь океан и окоем. Он был великий педагог, детишек лучший друг. Кто честно выполнял урок и грыз гранит наук, тем разрешал он рвать камыш и позволял погладить мышь. Но кто учением пренебрег, валяя дурака, к тем он бывал ужасно строг, хватал их за бока и правым гневом обуян швырял с утеса в океан. Но чудо! Дети в бездне вот не гибли средь зыбей, но превращались в стайки шпрот, плотвят и окуней. О их судьбе шумел камыш и пела песнь «Ручная мышь».